Гауптмана. Знаменитую сцену, когда появляется ангел смерти и расправляет крылья, которые заполняют собой всю сцену. Еще говорил, что был у больного Чехова, у того рядом с кроватью лежало много приготовленных из бумаги колпачков.